Глава номер 7. Я приняла решение расстаться с мужчиной, с которым прожила 10 лет. У нас было много хорошего. Я старалась как могла, играла в счастливую жену, но с каждым прожитым днем мы все больше отдалялись друг от друга. Мы не вместе уже 1,5 года. Я очень сильно старалась, но, увы, обманывать себя не могу. Благополучной семьи не получилось. Я выдохлась, сошла с дистанции и сделала все возможное, чтобы мы остались друзьями. Стерва — это не признак успешности, это сучья натура. Мой бывший любит выяснять со мной отношения, хотя мы уже не живем вместе. Остервенелые бабы всегда не удовлетворены ни мужиками, ни жизнью. Их всегда все не устраивает, и им всегда всего мало. Они тупо рвутся вперед. Стервы — это несчастные, озлобленные на мир и, в частности, на мужиков женщины. Они несчастливы в браке, потому что вечно пилят своих мужей, давят на мозоль самолюбия, унижают при каждом удобном случае. Стервозность — это полное отсутствие моральных ценностей и установок. Стерва может рассчитывать только на поклонников и ухажеров из ряда слюнтяев и подкаблучников, которые от подобной связи деградируют еще больше. Стерва — это глубоко неуверенный в себе человек. Стервы нахрен никому не нужны с их маленьким искалеченным мирком. Стерва — это маска больной на голову женщины. И не надо делать культ стервы. Я стерва до кончиков ногтей. И именно поэтому не даю тебе покоя, да и другим мужикам. Это не маска. Ее не нужно сдирать с лица. Это образ жизни. Мое равнодушие помогает мне пережить нелестные слова в мой адрес. Мне не больно. Я самодостаточна и знаю себе цену. Тебя бесит, что я не пытаюсь тебя вернуть и что мне плевать на тебя с высокой колокольни? Да, я стерва. Я слышала такое выражение. Страшнее стервы зверя нет. Но однако же мужчин притягивают именно такие особы. Мужики одновременно любят и ненавидят стерв, потому что мы раскусили их мужскую сущность. Стали думать так, как думают мужчины, но при этом остались истинными женщинами. Это и притягивает. Я люблю безграничную свободу, и мне не нужны обязательства. Я стерва на генном уровне. Все зависит от того, какой именно мужчина встречается на моем жизненном пути. Поверь, есть мужчины, с которыми мне хочется спрятать стерву глубоко-глубоко, а с такими, как ты, она сама выглядывает наружу. Ко мне тянутся достойные мужчины, а слабаки боятся и обходят стороной. Все твои последующие отношения будут скучны. Всем мужикам хочется разнообразия, но не каждая женщина может его создавать. Чем ты кичишься? Тем, что сильная женщина на фоне слабых мужчин? Да ты смотришься жалко. Сколько же вас, несчастных баб, которые вбили себе в башку, что быть стервой модно? Такие, как ты, ищут принца до глубокой старости. Я знаю, что стервой становится не от хорошей жизни. Стервы — это ненормальные бабы, у которых в жизни не сложились человеческие любовные отношения. Если ты думаешь, что мужчинам нравятся стервы, то ошибаешься. Стерва — это баба, обиженная жизнью и мужиками. Женщина, обозленная на весь мир, мстит мужчинам, наставляя им рога. Всем мужикам хочется ласки, спокойствия, любви, милой, заботливой девушки. После вулкана они ищут тихую гавань, где можно бросить якорь. Эти глубоко несчастные бабы не могут найти свое счастье ни в любви, ни в работе, поэтому они такие жестокие. Эта жестокость не что иное, как желание самоутвердиться. Стерв просто по-человечески жаль. А ведь именно из-за стерв во времена Пушкина стрелялись на дуэли. Таких боготворят и носят на руках. Настоящих стерв мало, потому что слишком много фальшивок, а настоящее – это реальное сокровище. Знаешь, почему ты на дух не переносишь стерв? Потому что стервы всегда уходят первыми. Я от тебя ушла. Удалилась, потому что не в моих правилах склонять голову перед сомнительной мужественностью и недостойным мужчиной. Ты хотел поставить меня на колени? Это невозможно. Я свободна и умею ценить свободу другого. Я поняла, что нам с тобой не по пути. Перешагнула и помахала ручкой. Я никому не подчиняюсь, не покоряюсь. Живу так, как хочу, и предпочитаю диалог на равных. Тебя бесит, что я сильная? Я никогда не покажу свою слабость, потому что знаю, мужчины поспешат ею воспользоваться. Я придерживаюсь принципа жить в свое удовольствие. И никто не сможет мне в этом помешать. Я слишком много страдала и не желаю никому такой судьбы. Жить нужно в кайф. В наше время со стервозным характером жить намного проще. Стерва – трудный партнер для мужчины. Я бы даже сказала, сложный. У нее эффектная внешность и интеллект. А это редкое сочетание в человеке. Мы оба имеем мужскую логику и мужское мировоззрение. Стервы не боятся менять мужчин. Впрочем, как и мужчины не боятся вступать в новые отношения с женщинами. Я люблю владеть ситуацией. И пусть меня не любят, а многих я раздражаю, для меня важнее любовь к себе, чем к тому, кто со мной рядом. Мне действительно тяжело быть рядом с мужчиной. Я привыкла быть первой, и мне трудно, когда не уступают. Стерва всегда достойный соперник, и она использует метод кнута и пряника. Я никогда не буду мерить свою жизнь количеством завоеванных мужчин. Зачем? Их мне хватает. Всегда найдется обожатель, готовый лежать у моих ног. Я отлично чувствую себя на своем месте. В отличие от других, мне не хочется размениваться по мелочам. И даже если мои недоброжелатели подойдут ко мне и скажут, чтоб ты сдохла, сучка, я улыбнусь и отвечу. Желаю, чтобы у вас было все хорошо. Скоро придет время, и мы прекратим выяснять отношения. По крайней мере, я все для этого сделаю. Остаться друзьями, к сожалению, не получилось. Каждая встреча подтверждает, этот человек еще на что-то надеется и любит говорить, как на него давит моя фамилия. Мне очень хочется, чтобы он с кем-то сошелся и был счастлив. Между нами уже ничего не может быть. Глядя на своего бывшего, я задумываюсь, почему проходит любовь. Почему наступает момент, когда весь мир сосредотачивается на одном единственном человеке, и он начинает казаться совершенством? Ради него хочется жить и дышать полной грудью. Проходит время, и при появлении этого человека уже не вздрагивает сердце и не замирает дыхание. Ты не смотришь на него, как на чудо, а общение с ним оставляет тебя равнодушным. Может, и в самом деле любовь превращается в привязанность, привычку, в дружбу и даже обыденность. Сначала все так красиво и ярко, а затем так больно, очень больно. Ты полностью отдаешь свою душу человеку и не находишь у него отклика. Ты видишь бесполезность своих попыток, устаешь, и наступает полнейшее безразличие. Хрустальный цветочек под названием «любовь», который находится внутри тебя, трескается. Любовь теряется в ежедневных делах и хлопотах. Проходит время, и на некогда любимого человека ты начинаешь смотреть, как на случайного прохожего. Мы сами растим любовь и сами ее убиваем. Любовь нельзя воспринимать как данность. Ведь отпущенное нам время скоротечно. Ценить нужно здесь и сейчас. Я не жалею, что мне выпала не самая сладкая доля. Будь у меня другая судьба, я бы многого не понимала в жизни. Я спотыкалась, больно падала, царапала руки в кровь, но всегда шла вперед. Я не дала озлобиться душе, и это самое главное. Я знала, что рядом и Бог, и дьявол. Чем слабее становится человек, тем сильнее становится дьявол. Любовь имеет особенность уходить, и в этом никто не виноват. Просто нужно научиться отпускать человека. И все же любовь не исчезает в одночасье, она уходит постепенно. Прежние радости становятся обыденными, волнения кажутся надуманными. Но я пришла к мнению, что пусть лучше любовь уйдет, чем перерастет в раздражение и неприязнь. Когда это происходит, ты начинаешь видеть человека в совсем другом свете и переживать, где же были мои глаза раньше. Говорят, что угасающую страсть можно оживить. Возможно. Только вот захочется ли? Я очень много наблюдала за чужими семьями и пришла к выводу, что счастливых семей очень мало. Многие создают иллюзию семейного счастья. Они лгут себе, своим партнерам, окружающим. Они живут вместе по инерции, словно на автопилоте. Кто-то над кем-то доминирует, кто-то кем-то пользуется, а кто-то кого-то терпит. Я задала многим знакомым вопрос. Существует ли настоящая любовь? Почти все ответили отрицательно. Самое страшное, что среди опрошенных были девушки и парни, которым только исполнилось 18. Меня это повергло в шок. Господи, им так мало лет, а они уже не верят в любовь. Мне казалось, в 18 лет человек еще должен во что-то верить. Хотя бы в существование вторых половинок. В каком же прагматичном мире мы живем? В нем нет места романтике. Я слышала, любовь может прийти через годы, когда многое в жизни надо переосмыслить. Говорят, возможно встретить любовь, когда ее уже и не ждешь, и думаешь, что не умеешь любить. Само слово «любовь» у нас уже настолько истерто, опошлено и запачкано, что слова «я тебя люблю» превратились в пустой звук. Эти слова потеряли искренность и интимность. Любовь уходит, но ведь жизнь продолжается. И это тяжело, когда близкие люди выбивают у нас из-под ног почву и изменяют нашу привычную реальность. Но все же расставаться лучше красиво. Отсутствие общих интересов, отчужденность, скучный, редкий секс, нет искры. Приходит понимание, что отношения идут к финалу, и назад пути нет. Каждый уже сформировал свою систему ценностей и только создает видимость, будто нуждается в партнере. Это очень тяжело – прийти к мысли, что тот, кто был когда-то очень дорог, уже чужой. Появляется необъяснимое чувство потери и даже шок, словно человек, с которым хотелось построить будущее, исчез, не оставив следа. Расставание с любимым – сильнейшее потрясение. Главное – не изводить себя раздумьями, какую ошибку и где вы совершили. Это путь в никуда. Я женщина, а значит, все, что я делала и делаю, правильно. И я не обязана перед кем-то за что-то оправдываться. Расставание – это в первую очередь перемены, а перемены всегда ведут к лучшему. Отношения проверяют с временем. Наши отношения не выдержали проверку на прочность. Расставание – это моя победа. Время все расставляет на свои места и все лечит. Счастливая жизнь начинается не со свадьбы. Счастливая жизнь начинается здесь и сейчас, потому что счастье находится не где-то далеко, а внутри нас самих. Я могу стать счастливой как с мужчиной, так и без него. Страх остаться одной омрачает нашу жизнь. Не стоит думать, что все отпущенное вам на земле время вы проживете одна. Расставание всегда дает свободу в поиске новой любви. Мы расстались. Сейчас я свободна и счастлива. В том, что пути разошлись, всегда виноваты двое. Я просто слишком много работала и, наверное, упустила что-то важное. Я поняла, что больше мы не будем вместе. В моей жизни произошел переломный момент. Я перешла из одного издательства в другое. Это всегда сложно. Я честно предупредила издателя о том, что нам дальше не по пути. Я выполняла все обязательства и не думала, что мне устроят настоящую травлю. Это теперь я готова к любой травле, а тогда действия издателя меня только закаляли. На какой-то момент я сломалась, пришла к гражданскому мужу и призналась, как мне плохо. Я ждала поддержки и слов сочувствия. Ему нужно было просто взять меня за руку и сказать: «Юля, жизнь состоит не только из работы. Я помогу тебе пережить все, что сейчас происходит. Ведь нас двое, а значит, нам легче». Но мне не помогли. Не услышали. «И это Шилова? Да ты посмотри, на кого ты похожа. На тебя противно смотреть. Я сходился с другой Шиловой, сильной и независимой. Такая, как сейчас, ты мне не нужна. Возьми себя в руки, размазня». Я поняла, что просить помощи не у кого. Взяла ситуацию в свои руки и смогла достойно ее пережить. Только вот человек, который не подставил мне свое мужское плечо, оказался мне больше не нужен.